Глава 24. «Так, Лаки, я тебя сейчас в чулан не запру, ясно? Некогда мне с тобой возиться!» Ворчит, украдкой бросая на нас любопытные взгляды. «Извините за такой прием. Даже представиться не смогла. Меня зовут Таисия. Не знаю, что с ним делать». Снова отвлекается на бегающего вокруг пса. «Хозяйка по делам уехала, свалила проблему мне на голову. Хотите чего-нибудь? Воды, чаю? Ужин можно разогреть?» «Я голодная», — заявляет Дани. «Мы как раз ужинать собирались, когда мама приехала и забрала меня». «Меня зовут Полина, а это Дани. Представляюсь, раз уж Данте не потрудился этим озаботиться. Впрочем, ему и правда совершенно не до этого. Я не злюсь, скорее едва дышу под грузом вины». «Очень приятно. Пойдемте на кухню», — приветливо улыбается Таисия. «Следуем за ней. Кухня оказывается очень просторной, светлой, совмещена со столовой большой аркой. Возле плиты крутится полная женщина в фартуке. Это Мария, наша кухарка». «Здравствуйте», — произношу слегка охрипшим голосом. «Меня зовут Полина». «Меня Даниэль», — не теряется дочка. Кажется, быстро осваивается. Все ее внимание приковано к собачке, которая затихла на руках Таисии. «Можно мне ее погладить?» «Вообще-то это он, Лаки. Кобелек, да, приятель? Я даже не знаю, детка. Он у нас со вчерашнего дня, кто знает его привычки? Гавкать обожает, а может и кусается. Мне кажется, он добрый». Дани подходит к женщине, гладит собаку. Тот выглядит довольным, дышит тяжело, высунув язык. «Лаки, ты очень симпатичный. Я всегда мечтала о собаке». «О, может, тогда тебе отдадут это чудовище?» Таисия отпускает кобеля на пол. Он начинает крутить хвостом, встает на задние лапы, лижет руки Дани. «Ты такой милый!» Дочка в восторге. Таисия моет руки. Потом мы с Дани. Начинает доставать тарелки, попутно озвучивая меню. «Суп-пюре из шпината, куриное филе, говядина с овощами, котлеты рыбные». «У вас тут дом отдыха?» – спрашивает непосредственная Дани. «Нет, деточка, это частные владения. Такое меню только в ресторанах бывает». «Это комплимент», – смеется Мария. «Да, это точно», – Таисия задумчиво разглядывает Дани. «Я очень люблю суп-пюре», – говорит дочка. «Полина, а вы?» «Спасибо, я не голодна. Можно черный чай, покрепче». «Да, разумеется. Вам накрыть в столовой?» «А здесь можно, если вы не против?» «Кухня просторная, 25 метров. Возле широкого окна стоит деревянный стол. Мне не хочется покидать это место, которое кажется безопасным и дружелюбным». «Конечно, как скажете». Дочке вообще все равно. Она занята новым другом. Дани и Лаки с космической скоростью привязываются друг к другу. Особенно, когда Дани просит вторую котлету, хотя и от первой ей достался лишь маленький кусочек. «Дорогая, вряд ли ему полезно так много котлет. Хватит». «И правда, а то вырвет», — поддакивает мне Таисия. «Ладно», — хмурится Дани. «У него есть поводок? Можно с ним погулять?» Анжелика Александровна обещала купить все необходимое, но во дворе можно и без поводка с ним пройтись. «Правда? Мам, можно? Я очень хочу, очень!» «Там уже темнеет», — говорю с сомнением. В этот момент в кухню входит Даниил. Дочь моментально напрягается. Лаки начинает рычать, а я чувствую, как сжимается каждая клетка тела, как у преступника перед первой ступенькой на эшафот. «Полина, идем со мной», — глухо звучит приказ. «Я никуда не пущу маму», — встревает отважная Дани. «Надолго ее не задержу». «Нет, я не хочу». «Детка, я лишь на пару слов», — смотрю умоляюще. «Я его боюсь», — шепчет Дани, а у меня разрывается сердце. «Не надо бояться, малышка, прошу тебя. Мы поговорим, и я сразу вернусь, хорошо? А ты пока поиграешь с Лаки». «Пожалуйста, мамочка, я не хочу», — продолжает упорствовать Дани. «Ты можешь выйти с Лаки на улицу», — произношу вымученно, заметив боль в глазах Даниила. Понимаю, как он сейчас себя чувствует, и прихожу в ужас. По моей вине дочь его боится, не принимает, отвергает, как врага. «Правда?» — сомнением уточняет Даниэль. «Если Таисия пойдет с тобой», — смотрю на женщину умоляюще. «Конечно, идем, детка. Там пока не совсем стемнело. Покажу тебе качели, хочешь?» «Хочу», — все еще хмурится дочка. «Я приду к вам, сразу как освобожусь», — добавляю поспешно. Понимаю, что Самойлов очень хочет меня задушить голыми руками, но все же надеюсь, что не станет этого делать. «Иди за мной», — велит хмуро. В коридоре спотыкаюсь на ровном месте, едва не падаю вперед. В В последний момент Данте ловит меня, помогая удержаться на ногах. Как только равновесие восстановлено, резко отходит, словно испытывая стойкое отвращение. «Куда мы идем?» Толкает дверь, не отвечая. Просторная комната похожа на кабинет. Камин, стеллажи с книгами, диван. Возле окна стоит мужчина спиной к нам. Оборачивается. «Добрый вечер. Итак, у меня еще одна пациентка. Осмотри ее». Бросив это, Даниил уходит. «Меня зовут Артём, я не кусаюсь, честное слово. Только посмотрю и обработаю ссадины». Выразительно смотрит на мою руку. «Можно, Полина?» До сих пор я не обращала внимания, а теперь сразу чувствую жжение. Я счесала себе кожу на ребре ладони. Колени тоже соднят. «Дай-ка погляжу. Ничего страшного, просто царапина», — отвечаю поспешно. «Всё равно придется обработать, иначе Самойлов с меня скальп снимет», — посмеиваясь, принимается за работу доктор.